Бабка и внучка. У бабки была внучка. Внучка была мала и все спала. А бабка сама пекла хлебы, мела избу, мыла, шила и пряла на внучку. Бабка стала стара, легла на печку и все спала. А внучка пекла, мыла, шила и пряла на бабку.